Глава 10. Чедвик. Настал день, который так страшил меня. Идя по коридорам дворца, я морально готовился к предстоящему испытанию. Звук шагов отдавался гулким эхом, ложась аккомпанементом на мысли. Я прокручивал в голове план вопросов для претенденток. Побеседовать с толпой юных девиц – то еще удовольствие. Расположившись в малой королевской гостиной, я ждал первую претендентку. Всех девушек собрали в одном зале и объявили, что им предстоит встреча и больше никаких подробностей. Им надлежало самим решить, кто первым войдет в дверь. Принцевым невестам казалось, что они в зале одни, однако это было не так. Но кто обращает внимание на слуг, разносящих напитки? Наши люди наблюдали за поведением претенденток, чтобы позже подробно все записать. Все заметки отправлялись в папку, которая ложилась на стол лично принцу. Я забарабанил пальцами по подлокотникам кресла. Можно делать ставки, кто же первым откроет дверь. Впрочем, вообще интересно, кто в какой очередности войдет. Девушки не торопились, я начинал раздражаться. Они что там, жребий кидают? В нетерпении поднялся и прошагал к окну. Опершись рукой о раму, стал смотреть на сад. На глаза попалось дерево, подстриженное в форме пирамиды. Под ним пару дней назад я встретил ту язвительную малышку. Заботы по управлению имениями и служба во дворце напрочь выветрили из головы мысли об этом. Но сейчас интерес вновь проснулся. Кто та незнакомка? Наверняка одна из невест. Узнаю сегодня и отплачу ей той же монетой, вдоволь повеселюсь. Улыбка сама собой наползла на лицо. Я так глубоко ушел в свои мысли, что очнулся лишь, когда за спиной раздалось вежливое покашливание. Резко развернулся и увидел юную леди, стоящую перед столом. «Добрый день, прошу меня простить, задумался, леди...» «Сильвина Викар», — с достоинством проговорила девушка. «Ага, значит, пустили вперед тяжелую артиллерию. Самую родовитую невесту, дочку герцога Кольна. Она взяла удар на себя. Знакома. Нас, герцогских детей, с детства учат не бояться трудностей. Ведь герцогство — это столпы, на которые опирается правящая династия. Я почувствовал родственную симпатию к смелой малышке. Присмотрелся внимательнее, внешне очень недурна. Блестящие темные волосы и чистые серые глаза. Посмотрим, насколько остер ее ум. «Леди Сильвина, позвольте поинтересоваться, как вы устроились?» — спросил я ее на марнском языке. «Благодарю, все хорошо. Окна моей комнаты выходят на восток, и я имею возможность наблюдать, как встает солнце. Великолепное зрелище!» Ответила леди без малейшей запинки, тоже на марнском. Я удовлетворенно кивнул. Мало того, что она показала знание языка ближайших соседей, так еще и дала понять, что не лежебока. Разговор продолжился, и расстался я с леди, вполне довольный его результатами. Пока она выходила, подумал, что готов отдать голову на отсечение, что второй войдет ее главная соперница, и оказался прав. «Добрый день, милорд, леди Маргарет Акфорд», — присела в реверансе симпатичная блондинка. С леди Маргарет я беседовал несколько дольше, чем с леди Сильвиной, ведь она была в списке, что дал мне лорд Уорд. Впрочем, мне не удалось выяснить ничего интересного. Безусловно, и по образованию, и по уму леди была достойна занять место подле принца. Дальше лица девушек сменялись одно за одним. Симпатичные и не такие симпатичные. Несколько дам я выделил как особо приглянувшихся мне внешне, например, леди Ивену Вудс, дочь графа Лоуни. Обворожительная блондинка, знающая себе цену, сразу притянула мой взгляд. Но в процессе общения я понял, что в голове у нее несколько неверно расставлены приоритеты. Да и знание геополитики хромает, впрочем, это поправимо, зато красивое. Своими знаниями поразила леди Барбара Дагани. «Леди, напомните, пожалуйста, что за металл добывают на севере владений вашего отца?» Стараясь не зевнуть, спросил я. «Какой-то серый камень, мне говорили, но я запамятовала». Беспечно пожала плечиками леди, но потом, спохватившись, добавила. «Это от волнения, я так переживаю, что могу собственное имя забыть». «Да, конечно, понимаю», — покивал я. «Быть может, этот камень имеет отношение к цепочке, что висит на вашей прелестной шейке?» «Ой, спасибо!» — зарделась леди и кокетливо провела пальчиком по замысловатому плетению. «Но нет, это украшение папа купил в магазине». «Да? Но откуда оно? Не с неба же упало?» Пытался навести ее на мысли я, уже понимая, что с этой претенденткой нам придется расстаться. «С неба упало?» — леди удивленно округлила ротик. Так вот откуда в магазинах такая красота. Это божий дар. Спасибо, ваша милость, что рассказали мне. А почему украшения падают только в магазины? Наверное, со стороны я выглядел как полный идиот, потому что некоторое время не мог найтись с ответом. Леди поразила меня в самое сердце. Мне даже пришла в голову мысль самому жениться на ней. Это ж бриллиант чистой воды. Да с такой женой можно и не изменять своим привычкам. Пугало только то, что сей острый ум мог передаться детям. Нет уж, лучше умру холостым. Наконец, судя по моим записям, осталась всего одна претендентка на место невесты принца. Леди София Скетлинг, внучатая племянница графа Берни. Неужели это и есть моя незнакомка? Я в нетерпении заёрзал на кресле. Каково же было мое разочарование, когда в дверь проскользнула хрупкая миловидная леди с большими голубыми глазами. А где тогда язвительная колючка? Мне же не примерещились ее пышные прелести и загадочный блеск очков. С трудом вынырнув из мыслей, я улыбнулся, покорно ожидающей моего внимания леди Софии. Дама по всем параметрам подходила принцу, что я и записал в блокнот после ее ухода. Уже одно то, что она превосходно разбиралась в бухгалтерии, покорило меня, а уж знание эльфийского и вовсе восхитило. Но я не увидел в ней никакого желания стать невестой принца. Будто бы леди было абсолютно все равно, зачем она здесь. С чувством выполненного долга я захлопнул блокнот и вознес молитву всем богам. Спасибо, что этот Даркхав день кончается. Быстрей бы уже и весь отбор. А теперь ужинать и навстречу к принцу. Мы договорились посидеть, поговорить в библиотеке за бокальчиком марнского красного.